Глава вторая. Красные кристаллы. Похожие друг на друга пещеры сменяли одна другую, и мне казалось, что мы ходим по кругу. Однако зеленая стрелка на зеркальном навигаторе продолжала мигать, подтверждая правильность пути. Наплечный элементаль Илиса, Скилл, не подавал признаков беспокойства, и мы шли дальше. Шаг за шагом, через каменные тоннели, через огромные залы, подсвеченные причудливым узором странной плесени, и через заросшие древесными корнями участки, которые мысленно я называла джунглями. В этих уродливых отростках, сплетающихся между собой, можно было строить гнезда, а, возможно, их там кто-нибудь и построил. И мне совсем не хотелось узнавать, кто именно. Поэтому, когда мы с Рыжим проезжали через джунгли, я чувствовала себя особенно неуютно. Мужчина же, пользуясь случаем, срубали подходящие для костра деревяшки и вешали готовые вязанки на своих керсов. У подземной реки, как они сказали, деревьев не будет. После нескольких часов пути я начала все чаще зевать, прикрывая ладонью рот и стараясь справиться с сонливостью. Нормально выспаться под приглушенные стоны Нади и тихую возню на дальней лежанке мне так и не удалось. Наверное, еще ночь другая, и я привыкну. Ведь все прекрасно знали, зачем среди нас Вивьера. Но на этот раз заставить себя отключиться от происходящего я не смогла. А учитывая, что и в прошлую ночь нам с Йеном выпало поспать всего ничего, сейчас я готова была заснуть, сидя верхом на Рыже. Под монотонный звук шагов, подмерное покачивание кошачьих боков, под тихий шелест, покрытых светящимся налетом камней. «Какая удача!» — протянул идущий рядом со мной Кер, когда керсы начали странно порыкивать и сбиваться с шага. Он, как и вчера, потребовал, чтобы я ехала второй в живой цепи и, отслеживая изменения на зеркальном экране, сообщала о них ему. «Повезло». Глядя в сторону той самой каменной глыбы, которая, как мне показалось, издавала шелестящие звуки, сказал Норт и принялся доставать из оружейной сумки веревку с тройным крюком. «Даже не думай». Обогнав остальных, к нам подошел Йен. «Мы здесь не для этого», прошипел он, пытаясь отобрать у темноволосого кошку. «Полезешь к нему, разбудишь только». «Так значит, это самец». Обрадовался наш предводитель и, отвоевав оружие у рыжего собрата, рявкнул. «Направь Лаша, чтобы выжег ему глаза, как только я подойду на расстояние броска. Это приказ, Ри». «Ты подставляешь». «Не спорь». Оборвал его вредный Сай и тут же бросил Мирту. «Отведи женщин и котов к дальней стене». Мы тут же, подгоняемые парнем, двинулись в указанном направлении. «Илис, страхуешь. Рил, если понадобится, поставишь световой щит. Мина — каменный. Йен со мной». И, бросив рыжему второй крюк, пошел к покрытой светящимися проплешинами глыбе, которая, словно почувствовав чужое приближение, заворочилась, распрямилась и жутким каменным червем поползла навстречу охотникам. «Идти рвыкуще! И кого этот везунчик разбудил-то?» Не знаю, как чудище, но я проснулась окончательно и во все глаза уставилась на разворачивающуюся сцену. Мужчины синхронно приблизились к жуткому монстру, который размером превосходил обоих. Лаш, на лету обретая яркий рыжий цвет, полыхнул огнем, обжигая его шкуру в том месте, где приоткрылись три прорези светящихся желтых глаз. Монстр, не издав ни звука, заметался и едва не сбил с ног моего тамана. К счастью, тот вовремя успел отскочить, уходя от удара покрытого каменной коркой хвоста. Длинного, гибкого, быстрого и смертоносного. Я завороженно наблюдала за происходящим, даже не думая о том, что мне тоже грозит опасность. Единственное, что меня сейчас волновало, это сохранность моего медведя и идиота Кера. Зачем он решил напасть на спящего обитателя подземелий? Охотник недоделанный. Не мог, что ли, зверушку помельче выбрать? Лучше бы грызунов и дальше ловили. Мясо, оно и есть мясо. Новая волна огня опалила взбесившегося червя с выжженными глазницами. Он не выл, не кричал. У него, похоже, просто не было голосовых связок. Единственное, что смог этот монстр — открыть огромную круглую пасть и, втягивая воздух, издать какой-то странный свист, прежде чем ринуться на обидчиков. Но не успев под отборную брань Йенри дотянуться до Кера, схлопотал острый крюк прямо в угрожающе раскрытый рот. Меткий бросок. Единственно правильный, быстрый и, наверное, жутко болезненный для несчастного существа. На миг все замерло. А потом каменное создание вновь забилось в агонии, разметая хвостом пещерный хлам и пытаясь дотянуться до ловко уходящих от ударов охотников. Зверь больше их не видел, и это спасало. «Он призвал самку, болван!» — крикнул рыжий норд своему напарнику, но тому было не до разговоров. Натянув до предела веревку, Кирсай рывком дернул крюк на себя, вырывая из горла гигантского червя окровавленную мякоть. Рыж зарычал, низко наклонив голову, и начал царапать когтистой лапой пол. Другие керсы тоже вели себя беспокойно, словно чувствовали беду. Иванна сжимала рукоять короткого меча, вынутого из ножен, но, повинуясь предостерегающему жесту Мирта, в бой не лезла. Надья, что-то бормоча, то и дело прикладывалась к своей заветной фляге. Я, прижимая к груди навигатор, осторожно сползла с седла, боясь, что рыж, не выдержав напряжения, сорвется и скинет меня. Амина, порхая на небольшом расстоянии от нас, методично выращивала прямо из камня высокие колья, призванные оградить от чудовища. Рил шипел, требуя от всех замереть и заткнуться, чтобы не отвлекать профессионалов, но его никто не слушал. Это можно было назвать дикой пляской, цель которой — увернуться от хаотичных ударов тяжеленного хвоста и не попасть в плен окровавленной пасти, изрыгающей кровь и какую-то мерзкую слизь. Мужчины, огромные плечистые великаны, сейчас словно гибкие танцоры, перемещались вокруг окровавленной туши, легко уклоняясь от смертельных атак. Мне показалось, что страшный танец длился вечность. На деле же не прошло и пары шахров, как покрытое каменными наростами тело упало неподвижной глыбой на забрызганный всякой гадостью пол. «Получилось!» — победно воскликнул Кирсай, утирая со лба пот и алые брызги. «Он позвал самку», — напомнил Янри, тяжело дыша, и, выставив вперед ладонь, призвал Лааша. «Рано его прятать», — сказал темноволосый. «Не так он много и сделал, чтобы подзаряжаться». Огненный элементаль кивнул на вопросительный взгляд напарника, после чего обернулся и показал язык Керу, который, впрочем, ничего не видел, так как шел к нам. По телу убитого червя прошла судорога. И я, неотрывно следящая за стоящим рядом с ним Йеном, тоже невольно вздрогнула, за что получила насмешливое. «Не трясись, мышка, никто тебя не съест». Подмигнув мне, Сай взял из сумки меч, похожий на тот, что по-прежнему держала в руке Ивана, и направился к поверженному зверю. Но не успел дойти всего несколько шагов, как был сбит ворвавшимся в пещеру вихрем. Судя по тому, как далеко отлетело тело нашего предводителя, чудовище, пришедшее на зов маленького, потому что по сравнению с застывшей напротив Йена тварью убитый монстр был действительно маленьким, червячка обладала недюжинной силой. Как-то вдруг стало особенно тихо. Или это просто время замерло? Рыжий норд стоял, не двигаясь, словно статуя, и, не мигая, смотрел в глаза гигантской зверюги. Три прорези над приоткрытой пастью горели алым. На лоснящейся черной шкуре в хаотичном порядке были налеплены слои серого камня, плесени, земли и даже листьев. Самка каменного червя, изломанной скульптуры, лежащего у ног норда, напоминала огромную змею. Она поднялась над своими кольцами и начала угрожающе покачиваться, продолжая гипнотизировать взглядом моего тамана, над плечом которого зависла Аш. И никто из этой троицы не делал первый шаг. От инстинктивного стремления рвануть к любимому мужчине избавила тяжелая рука Евы, буквально впечатавшая меня в холодную каменную стену, возле которой мы все стояли. Мой сдавленный скрик отвлек чудовище от Йена, и этого короткого мгновения мужчине хватило, чтобы уйти с линии удара убийственно тяжелого хвоста. Рил и Мина, не сговариваясь, метнулись к монстру, которого окатил огненной волной Лааш. В этот же миг Илис бросился к потерявшему сознание Керу, на ходу разрывая ворот своей рубахи. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Ослепленная световым заревом и обожженная огнем змееподобная самка принялась метаться по пещере, натыкаясь на стены, камни и труп своего самца. Норджи, позволяя элементалям загонять животное в каменную ловушку, уходить с поля боя не спешил. И как только червь рухнул в глубокую яму, в торопях, устроенную миной, а светлячок с огоньком отлетели прочь, запустил кошку в оскаленную пасть пытавшегося выползти монстра. Снова рывок, еще один. И на подсвеченный бледно-зеленой плесенью пол упали брызги крови и слизи вперемешку со шмётками плоти. Жуткое месиво, от созерцания которого к горлу подступила тошнота. Им не следовало бы зажмуриться, но я была не в силах оторвать взгляд от происходящего. Там ведь мой Таман, и он до сих пор в опасности. А рядом со мной стоят притихшая Вивьера и вооруженная до зубов Иоанна. И холод каменной стены касается спины, скользит по плечу и замирает на запястьях, обхватывает щиколотки и... Ева резко развернулась, замахнулась и нанесла всего один стремительный удар мечом. На этот раз я зажмурилась. Вдох, второй, третий. Грудь нервно вздымалась под плотной тканью рубашки, а ожидаемой боли все не было. Громкий скрежет металла о камень, раздавшийся со стороны Нади, заставил меня резко открыть глаза. «Ушла, тварь!» Досадливо рыкнул Мирт, оттеснивший в сторону окончательно заткнувшуюся Вивьеру. «Какая тварь?» — прошептала я, заикаясь. «Вот это!» Убрав ножны наскоро вытертый клинок, Ева поддела ногой какую-то окровавленную тряпку, валявшуюся на полу. И только присмотревшись, я поняла, что это вовсе не кусок материи, а похожее на полупрозрачную медузу существо с длинными лентами-щупальцами, на концах которых располагались присоски. «Каменный спрут», — представила труп брюнетка и, окинув меня нарочито пренебрежительным взглядом, проворчала. «Жаль, не промахнулась». Я сглотнула, представив последствия ее возможного промаха, и тут же забыла обо всем этом, заметив, что Йен, бросив каменного червя, умирать в заполненной огнем ловушке, направляется к нам. Рыжий Норт лишь мельком посмотрел на пришедшего в себя Кера, над которым хлопотали Илис со Скиллом. Судя по тому, как раненый от них отмахивался, отделался он довольно легко. А ушибы и ссадины этого больного на голову Сая не сильно беспокоили. И все же наиболее опасный с точки зрения красноволосого Норда места его наплечный элементаль залечил с помощью своего волшебного языка. «Каменный спрут?» Поймав меня в объятия, непонятно у кого, уточнил медведь. «Да». «Да». Хором ответили Ивана с Миртом. «Один». Сердце моего спокойного с виду мужчины гулко билось, и я, прижавшись к его груди, с каким-то маниакальным наслаждением слушала эти удары. «Живой». «Главное, что он живой. И этот придурок Кир тоже». «Второй ушел. Виновато пробормотал молодой меченый и тот же сам задал вопрос. «С чего они вообще повыползали на толпу народу-то? Они же на одиночек охотятся». «Почуяли близость чужой смерти», — ответил Йен, поглаживая меня ладонью по спине. «Кровь свежего трупа для них так же вкусна, как и живой жертвы». Меня передёрнуло. Огромные трёхглазые черви, полупрозрачные медузы, ползающие по стенам и промышляющие вампиризмом. Да, кажется, спокойная часть нашего похода подошла к концу. А жаль. «Режь, туда, давай же! Ну, чего ты его пилишь? Режь, говорю!» Услышала я недовольное бурчание нашего предводителя. «Не режется!» Огрызнулся Элис. «Тогда руби!» «Кинжалом? Сам руби!» «А, всему вас учить!» — проворчал Кирсай. «Вот так, и вот так, вот тоже!» «Ну-ну!» — насмешливо хмыкнул красноволосый. «Не мешай ему!» — шикнул Рил. «Может, вам огоньку, ребят?» — предложил Лаш. И я не выдержала. Любопытство взяло верх над желанием еще немного понежиться в таких надежных и крепких объятиях Тамана. И чуть отстранившись от Норда, я выглянула-таки из-за его плеча, желая лично посмотреть, что они там коллективно режут, пилят и рубят. Оказалось, червя, того, который самец. И когда только успели к нему перейти? Или это просто я, прижавшись к своему медведю, чуть дольше выпала из реальности, чем думала? Оглянувшись по сторонам, поняла, что Ева с Надей уже не стоят у стены, а поглаживают керсов и поют их водой. Животные хоть и перестали рычать, но в этой пещере по-прежнему чувствовали себя неспокойно. Мирджа направился к охотникам, помахивая мечом. Видимо, помогать рубить. «Йен, а что они делают? Мясо пытаются добыть, да?» — спросила я, продолжая стоять рядом со своим нордом и смотреть сквозь промежутки между каменными кольями на мужчин, препарирующих тушу монстра. «Мясо кризлов — не лучший выбор для нас», — спокойно пояснил Таман, продолжая машинально водить рукой по моим плечам и спине. «Вчерашние грызуны куда больше похожи на лесную дичь, к которой мы все привыкли». «Тогда зачем они пытаются расковырять ему брюхо?» Гладя по голове ткнувшегося мне мордой в плечо рыжа, сказала я. «Чтобы, если повезет, достать кристалл», — ответил рыжий, чуть сильнее прижав меня к себе. Я подняла голову и посмотрела на него. Он на меня. И время снова остановилось. «Эй, Ри, хватит уже обжиматься со своей мышкой. Подойди лучше, помоги». Разрушил очарование момента окрик вредного Сая. «Хочешь посмотреть, как добываются самые дорогие кристаллы в Лафандрии?» Даже не повернув головы, на зов нашего предводителя спросил у меня Йен. Я радостно кивнула, не в силах сдержать улыбку. «Не самое приятное зрелище», — предупредил мужчина и улыбнулся в ответ. «После того, что я только что видела, уверена, хуже быть уже не может». Легкомысленно отмахнулась я. «Ошиблась. Может. Когда каменный панцирь мертвой твари разрубают киркой. Когда кровь бежит ручьями, заливая все вокруг. Когда вместе с красно-синими внутренностями наружу вываливаются похожие на месячные эмбрионы мешочки, и в них начинают жадно копаться вооруженные ножами руки, это хуже. Гораздо хуже, чем схватка. Потому что от этого скручивает желудок, и завтрак просится наружу. Так что сам момент извлечения красных кристаллов я так и не увидела. В это время я обнималась с Рыжиком, прикладываясь к фляге Нади, и бормотала то ли ей, то ли коту, то ли самой себе. Что нафиг такие драгоценности? А потом, спалив то, что можно было спалить у несчастного червя, мы отправились к подземной реке пополнять запасы питьевой воды и мыться. Возле подземной реки. Их было целых два, и каждый величиной с крупную горошину. Тщательно отмытые, они лежали на широкой ладони Норда, словно сотканные из крови и света алмазы. Не бриллианты с идеальной огранкой, но и не просто необработанные кристаллы. Уж не знаю, что там за химические процессы шли в организме Кризла, но выглядели камни, зародившиеся в его внутренностях, очень эффектно. Неудивительно, что они так ценились в этом мире. «Нравится?» — спросил Кирсай, чуть пошевелив рукой, отчего подсвеченные элементалями сокровища заиграли бликами, становясь еще краше. Они завораживали, притягивали взгляд. Ими хотелось любоваться, но не настолько, чтобы терять из-за них голову. Поэтому, пожав плечами, я ответила. «Симпатично». И отошла к Наде, которая готовила бутерброды из остатка, взятой из Тортхама еды. Хлеб за время пути успел порядком зачерстветь. Зато сыр, оставленный на ночь среди холодных камней, совсем не испортился. Вяленое мясо трогать не хотели, храня его на крайний случай. Вечером же мужчины планировали снова пойти на охоту, чтобы обеспечить и нам, и Керсам полноценный ужин. От этой мысли мне было неспокойно, ведь новый уровень итировых подземелий уже не казался таким спокойным, как предыдущий. Утешало одно. Норды — опытные охотники, которые не раз спускались в эти каменные дебри и всегда возвращались домой. Значит, все будет хорошо и сейчас. Будет, ведь правда же? «Симпатично. И это все, что ты можешь сказать?» Кирсай, сверкая свежими ссадинами на своей слишком уж довольной для пострадавшего физиономии, шел следом. «Элера, мать твою, я тебе главное сокровище нашего мира показываю, а ты даже рассмотреть его толком не хочешь». Немного обиженно воскликнул он. «Показывай кому-нибудь другому, а?» — попросила я, не оборачиваясь. «Евани вон, а то она загрустила что-то совсем, а нам с Надей некогда». Начиная помогать Вивьере, отрезала я. Та лишь чуть улыбнулась, протягивая мне продукты. По сути, особой помощи девушке не требовалось, но и отказываться от моей компании она не стала, прекрасно видя, что я пытаюсь избавиться от чересчур навязчивого внимания нашего предводителя. Если честно, то он достал. Пока Йен с Миртом и их элементалем проделывали в каменном берегу каналы, чтобы вывести воду в отдельную пещеру и устроить там две безопасные купальни с подогревом, Кер упорно донимал меня. То вопросами про навигатор, который ничего нового не показывал, то этими дурацкими кристаллами, едва не ставшими причиной гибели обоих нордов, да чем угодно. И я уже искренне жалела, что его как потерпевшего не стали нагружать работой. Безделье на Кера действовало плохо. Вернее, плохо от него было мне. «Элера», растягивая мое новое имя, промурлыкал темноволосый. «А хочешь, я подарю тебе кулон с красным кристаллом?» У меня чуть нож из рук не выпал от такого предложения. Покрепче сжав пальцами деревянную рукоять, я медленно развернулась к стоящему за плечом мужчине и, машинально махнув вооруженной рукой, проговорила. «Уйди по-хорошему, а? Дари драгоценности другим лефам, а от меня просто отстань!» «Хочешь сказать, что ты особенная?» Прищурился темноволосый, смахнув со лба слипшуюся от пота и крови чёлку. «Все бабы падки на дорогие украшения», — сознанием дела заявил он. «Верно, Надя?» «Я бы не отказалась, ага», — кивнула шатенка, продолжая возиться с продуктами, разложенными по куску ткани, покрывавшему каменную плиту. «Подаришь кулончик, а? Кирюш?» — хитро улыбнувшись, спросила она. «Счёт будущих свиданий». «Перебьёшься». Беззлобно усмехнулся он. «Твои походные тарифы обговорены заранее. Или ты весь будущий год собралась меня ублажать, дорогуша? Боюсь, мне требуется разнообразие». Лично я бы на такие заявления обиделась. Вивьера же только отмахнулась и продолжила готовить. «Принеси воды, Кирсай». Несколько резче, чем хотела, попросила я. «Надо вскипятить чаю к бутербродам». Девушек к реке не пускали, ибо тёмная вода, чуть подсвеченная всё той же вездесущей плесенью, разрисовавшей каменные стены пещер, таила в себе много сюрпризов. И далеко не все из них были безобидными. «И камни спрячь», — сказал подходящий к нам Илис. «А то ещё потеряешь то, ради чего всех нас чуть не угробил». «Он не теряет, он раздаривает», — сдала Кера Вивьера. «Общее имущество». Тёмные брови красноволосого норда взлетели вверх. «Ещё и общее», — возмутилась я, хмуро глянув на темноволосого. «Ну ты, Кер, слов нет». И замолчала, отвернувшись, а потом, не выдержав, снова заговорила. «Так это что сейчас было? Очередная проверка на вшивость, что ли? А на деле ты ничего дарить мне не собирался?» «А тебя это так задевает, мышка?» Нагло улыбаясь, поинтересовался меченый гад. «Меня бесит в тебе многое», — сказала я серьёзно и вновь вернулась к своему занятию. «Но ложь особенно». «А если я не лгал? Если мне по карману выкупить красный кристалл у общины для своей аманты?» Чуть наклонившись ко мне со спины, вкрадчиво полюбопытствовал он. Мужское дыхание обожгло острый кончик уха, которое неприязненно дёрнулось, когда я отстранилась от Норда. «Своей аманте». Выделив интонации первое слово, раздражённо отозвалась я. «И делай такие подарки, а от меня отстань». «Ну и дура!» — неожиданно зло рявкнул мужчина и, взяв котелок, пошёл к реке. «Хм!» — глядя ему в спину, хмыкнул Илис. «А ведь он правда мог бы выкупить кристалл, если бы захотел. Только раньше никому ничего похожего не предлагал. Ты уверена, что не хочешь?» «От Кирсая я хочу одного». Перебив красноволосого, сказала я. «Чтобы он начал относиться ко мне, наконец, как к невесте своего друга». А не как дешёвые шлюхи, готовые променять доверие любимого мужчины на всякую сверкающую мишуру. И тут же смущённо пробормотала. «Прости, Надя, я не имела в виду». «Да ладно», — усмехнулась та. «К тому же лично я очень дорогая шлюха. Ведь кроме меня с меченами в подземелье никто не ходит». «Любимого?» «Проклятье. И почему у нордов такой хороший слух, а?» «Значит, любимого, да?» Язвительно переспросил Кир, помахивая пустым котелком. «Люби жениха, Эллера. А которого из двоих?» «Сам знаешь которого», — пробурчала я, подозревая, что этот тип, если не услышит, то прочтёт по губам. «А он-то тебя любит?» Неприятная ухмылочка искривила его губы. Мне очень хотелось ответить «да». И я даже открыла рот, чтобы уверенно произнести это короткое, но веское слово. И закрыла его снова. Потому что как-то вдруг осознала, что за пару недель нашей почти семейной жизни мой рыжий медведь ни разу не признался мне в любви. Он называл меня своей девочкой, Лерой, Лерочкой, милой, ненаглядной, единственной и ни разу любимой. Сердце неприятно царапнуло, руки дрогнули, а довольный достигнутый эффектом Сай, насвистывая какой-то мотивчик, зашагал дальше. «Чёрт, и кого я, спрашивается, слушаю, идиотка? Слова... всего лишь сочетание букв, а чувства доказываются поступками. И если смотреть на вопрос с этой точки зрения, то Йен меня любит, так как ни один мужчина раньше. И пошёл этот умник Кир куда подальше». После того, как все ополоснулись, а некоторые особо грязные и тщательно вымылись, мы переоделись, постирали грязную одежду, перекусили и, сверившись с навигатором, отправились дальше по узкому каменному обрыву. Я, как и прежде, ехала на рыже в компании со свёрнутой лежанкой и сумкой, набитой всяким походным инвентарём. Мужчины шли пешком. Надью, как и меня, посадили на одного из керсов, а Ивана предпочла топать ножками, обозвав нас с Вивьерой слабачками и обузами. Ни я, ни Кудрявая не обиделись. Как-то попривыкли уже к нашей принцессе и ее заявлениям. Медленно двигаясь вперед по узкому балкону, слева от которого была почти вертикальная стена, а справа, за рваным каменным краем, темнело зеркало подземной реки. Наша небольшая группа уходила все ниже под землю. И чем дальше мы продвигались, тем светлее становилось вокруг. Бледно-зеленая плесень покрывала густым светящимся налетом стены пещер на метр, а то и на два вверх. Рил ликовал, поглощая ее излучение. Настало время пира и для этого элементаля. Я же без конца косилась на камни, опасаясь увидеть там полупрозрачного кровопийцу из разряда тех, что напал на меня ранее. Но, к счастью, никакого шевеления поблизости не было. Только серо-зелёные выступы скал и фосфорицирующая роспись по ним. Узкая тропа, наконец, начала расширяться, а в глухой стене стали появляться темные провалы проходов. А наш балкон как-то неожиданно закончился, словно кто-то откусил от него солидный кусок. И хотя фирское стекло по-прежнему требовало двигаться вперед, нам предстояло выбрать. Вернуться немного назад и по тонкому, ненадежному перешейку перебраться на другой берег реки. Или же свернуть в один из проемов и искать параллельный путь там. Желание ступать на хлипкий мостик никто не изъявил. А потому вся наша спасательная экспедиция направилась в очередной тоннель. Я немного задержалась, надеясь переброситься хоть словом с Йеном, по-прежнему замыкавшим цепь, и тут увидела ее. Сказки о драконах и змеях Горынычах ожили в одночасье, отозвавшись вполне обоснованной тревогой. Она смотрела, казалось, прямо на меня, и я тоже была не в силах отвести от нее взгляд. У иномирной гидры была темная до синевы чешуя, желтые светящиеся глаза и острый гребень на всех трех головах, так тихо вынырнувших из воды, что никто этого не услышал. Длинные шеи не шевелились, поэтому создавалось ощущение, что Орна, примерное описание которой мне дали норды перед походом, всего лишь часть подземного пейзажа, как та же стена или плесень на ней. На взгляд, этот холодный, непроницаемый взгляд пугал, вызывая у меня странную ассоциацию с перископом. С тремя перископами. «Она не тронет, не бойся», поравнявшись со мной, сказал Йен. Его бело-рыжие от ранней седины волосы, забранные в короткий хвост на затылке, были еще влажными после купания. Воздушных элементалей среди нас, к сожалению, не наблюдалось. Алаш хоть и пытался подсушить народ, но выходило это у него из рук вон плохо. «Мы слишком высоко, а по отвесным скалам орны, в отличие от каменных спрутов, не ползают». «Таша она достала, когда он был еще выше». Зачем-то пробормотала я, позволяя рыжему норду уводить рыжа в темный тоннель, следом за нагруженной поклажей Бригиттой. Оба кота были спокойны, что только подтверждало слова моего тамана. «Это и странно», — вздохнув, отозвался он. «Орны, конечно, выбираются поохотиться и на верхние уровни подземелий, но редко и не на нордов». «Думаешь, это существо целенаправленно пришло туда за Ташем?» Искоса глядя на своего спутника, спросила я. И тот, помолчав, признался. «В свете последних событий, да». Той же ночью. Мне не спалось, и дело было не в сытном ужине, которым нас перекормили охотники, и не в очередном эротическом концерте, на этот раз доносящемся из-за выращенной миной перегородки. Не в слышных со всех сторон шорохах, в которых мне чудилось приближение то кризлов, то каменных спрутов, а то еще каких-то неведомых зверей. Ни в посапывании вычесанных перед сном керсов и даже не в храпе нашего предводителя, вырубившегося после насыщенного дня. Я уже битый час ворочалась на своей лежанке, не в силах уснуть, из-за мерзкой мыслишки, засевшей в голове благодаря словам Керсая, брошенным мне у реки. «Любит, не любит, плюнет, поцелует». Повторяя про себя слова детского гадания на ромашках, я лежала и думала, а не разбудить ли Йена и не спросить ли его прямо о чувствах ко мне. Ведь он честный и порядочный, значит, лгать не станет. Но отчего-то было так страшно решиться. Всего один вопрос, всего один ответ. И иллюзия моего хрупкого счастья могла разлететься на куски. Любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Тяжелая рука опустилась на плечо, притянув меня к горячему мужскому телу, и Норд шепнул, касаясь губами моей шеи. «Спи, маленькая, завтра трудный день». От его дыхания по коже побежали мурашки, от близости свело легкой судорогой низ живота. И все это лишь сильнее растревожило осиное гнездо сомнений, жужжащих в моей голове. А вдруг то, что мы чувствуем друг другу, вовсе не любовь? Вдруг это обычное физическое влечение, замешанное на доверии и благодарности? Вдруг? «Лера, что не так?» Пресекая мою попытку отодвинуться, сонно спросил Йен. Он порядком вымотался сегодня и отключился почти сразу же, как только лег на лежанку, расстеленную рядом с моей. А теперь вот проснулся из-за моих вздохов и возни. Стало стыдно за то, что я его разбудила, и еще больше захотелось ничего не говорить. Пусть отдыхает. Ему это гораздо нужнее, чем выслушивать бредовые идеи своей аманты. Закусив губу, я буркнула. «Ничего, спи». И замерла, стараясь больше не шевелиться, чтобы дать возможность мужчине вернуться в объятия прерванного сна. Он заслужил нормальный отдых, а не вертлявый раздражитель под боком. Надо будет завтра обустроить свое спальное место подальше от его, чтобы не мешать Таману спать. А еще, «Лера, я слушаю». Его дыхание шевелило мои волосы, а губы почти касались кожи. Мгновение, и мужчина поцеловал меня за левым ушком. Нежно, едва касаясь. Прекрасно зная, что от этой легкой ласки я моментально теряю контроль над собой. За 2 недели совместной жизни медведь прекрасно изучил мое тело и его реакции. И теперь, невзирая на крайне неподходящую обстановку, бессовестно этим пользовался. «Слушаю». Искушающий шепот, возбуждающий. Да что же он делает, черт возьми? «Йен!» Чуть громче, чем хотелось бы, возмутилась я. «Шш!» Прикрывая мне ладонью рот, зашипел мужчина, и пальцы его, не желая оставаться в покое, тут же заскользили по моему лицу, щеке, чуть приоткрытым губам, с которых сам собой сорвался прерывистый вздох. В глазах потемнело, голова пошла кругом, а рука накрыла его запястье, непроизвольно впиваясь ногтями в кожу. «Так что случилось, маленькая?» Захватывая губами мочку моего уха, повторил свой вопрос Таман. Отвечать я была не в силах, как и сопротивляться. Норт оставил в покое мой рот, чуть огладил подбородок, убрал волосы с шеи и, дернув слабо завязанную шнуровку на рубахе, запустил руку в широкий вырез. Почти невесомые касания пальцев, горящие от возбуждения кожи, и я замерла, на время перестав дышать. А потом резко выгнулась, закусив нижнюю губу, чтобы сдержать рвущийся из горла стон, когда его ладонь накрыла мою грудь, сжав ее на мгновение. И тут же пальцы снова ожили круговыми движениями, лаская нежную плоть полушария и теребя затвердевшую вершинку. Губы Йена покрывали поцелуями мою открытую шею и плечо, не давая мне опомниться, вырваться из плена такого желанного удовольствия. Другая рука мужчины, поднырнув под меня, легла на живот. Я инстинктивно сжала ноги, впиваясь пальцами в его вторую ладонь, ту самую, которая потихоньку вытаскивала край заправленной в штаны рубахи. Простые движения, понятные нам обоим, и оттого еще более волнующие. «Мы же, нас же!» Пролепетала испуганно, пытаясь обернуться, чтобы взглянуть на Тамана. Осознание, что мы здесь не одни, напрягало и возбуждало одновременно. Или я просто слишком соскучилась по ласкам любимого мужчины? «И что?» Чуть поднявшись, Йен навис надо мной, желая заглянуть в глаза и высвободить, наконец, рубашку из плена штанов. Когда его рука, сминая ткань, принялась гладить мой обнаженный живот, я бы застонала в голос, но рыжий Норт заглушил мой стон поцелуем. Уже не нежным и не дразнящим, а долгим, глубоким и безумно интимным. Ресницы мои дрожали, сердце бешено билось, щеки аж горели, как и кончики чересчур подвижных и очень чувствительных ушей. А дразнящие поцелуи лишь сильнее разжигали этот стыдливый жар. Наши спальные места находились в углу пещеры. В нескольких шагах от них была пустая лежанка Нади, а за ней спала Ивана. И мне казалось, что на деле девушка лишь притворяется спящей. В полумраке пещеры, привычные к темноте глаза, вполне могли различить наши фигуры. Да и Вивьера с Иллисом вот-вот должны были вернуться, и нам бы прекратить затеянную игру, пока не поздно. Вот только как? Когда руки любимого сжимают бедра, стягивая ниже все то, что их скрывает, а губы покрывают жадными поцелуями полуобнаженное тело. Когда прикосновения обжигают, волнуют, выбивают из реальности и уносят на небеса. когда я запускаю руки в рыжие волосы, распуская их, взлохмачивая, наслаждаясь гладкой прохладой жестких прядей. А потом обнимаю могучую шею, провожу дрожащими пальцами по роговым наростам на позвоночнике и с упоением царапаю мужские плечи. Кожа у Тамана толстая, а ногти у меня коротко острижены. Следов почти не остается. Но я знаю, что ему это нравится, так же, как и мне. Тихо щелкает застежка ремня, рвется пуговица под нетерпеливыми руками Норда, и пропитанный злостью голос Евы, так похожий на шипение гадюки, возвращает меня с небес на землю всего одной язвительной фразой. «Иди со своей шлюхой за перегородку, Йенри!» — потребовала Лефа. «Сообразите там, на четверых!» «Спи, Ивана», — ответил Йен, замерев лишь на миг. «Маленькая ты еще, чтобы давать нам советы». И, нисколько не смущаясь того, что она на нас смотрит, переложил меня к стене, загородив от чужих взглядов своей спиной, и продолжил целовать. «Йен, а...» Пытаясь восстановить дыхание, прошептала я. «Плевать». Выдохнул мне в губы он, и мир снова поплыл. Или это я поплыла? Когда мы потные, уставшие, но при этом очень довольные, повалились на лежанку, Ивана в пещере уже не было. Видать, не вынесла нежная душа принцессы наш грубый разврат. Остальные же по-прежнему крепко спали, не реагируя ни на что вокруг. Элементали охраняли подступы к выбранной для ночлега пещере, а Илли с Надей продолжали зажигать за перегородкой. И, судя по времени, проведенному там, я невольно подумала, а не маскируют ли они под секс игру в Ристикс? Не зря же Илис всюду с собой колоду таскает. Может, отыгрывает у Вивьера свои кровные денежки, обещанные ей за интимные услуги. А та протяжно стонет, когда проигрывает. С этой парочки станется и такое учудить. «Так что тебя беспокоило, Лер?» Немного отдышавшись, вернулся к прерванной теме Йен. «Да ерунда всякая». Чувствуя себя счастливой и расслабленной, отмахнулась я. «И все же». Продолжал допытываться Таман, нежно целуя меня в обнаженное плечо. «После наших постельных игр на мне осталась одна рубашка, правда длинная, а на рыжем Норде, наоборот, штаны, которые он застегивал, прикрывшись одеялом. Мою же попытку надеть все то, что с меня нагло сняли, мужчина присек как глупую. Ибо спать, по его мнению, мне следовало в его объятиях и в похожей на ночнушку рубахе. Чтобы лучше выспаться. Угу». Единственное, что удалось отбить, — это нижнее белье, и только после напоминания, что я во сне люблю раскрываться. Вся эта возня и шуточные пререкания были такими милыми, знакомыми, родными, что портить идиллию недоверием к чувствам Норда мне вовсе не хотелось. А он все настаивал на ответе, и в конце концов я не выдержала. Рассказала ему о нашем разговоре с Керсаем и о сомнениях, которые он заронил мне в душу. И тут же пожалела, потому что Йен молчал. Лежал, обняв меня сзади и уткнувшись носом в мою шею, он не произносил ни слова. Ни поспешных заверений в большой и чистой любви, ни успокаивающих речей на тему того, что я зря слушаю всякий бред. Ничего. И мое прекрасное настроение начинало стремительно падать. А губы, искусанные от попыток сначала не закричать в преддверии оргазма, потом не засмеяться в голос во время нашей потасовки с одеждой, на этот раз подверглись экзекуции с одной лишь целью — не заплакать. «Знаешь, маленькая...» Наконец заговорил Таман, и голос его задумчивый, чуть хрипловатый и какой-то отстраненный, что ли, еще больше раздраконил свернувшуюся на сердце змею тревогу. «Я все пытаюсь обмануть себя, убеждая, что ты моя, что навсегда останешься со мной и будешь счастлива от этого». Я хотела сказать, что буду, очень хотела, но лишь сильнее зажимала зубами многострадальную губу, стараясь с помощью боли подавить желание разреветься. Мне не нравилось то, что говорил Йен, потому что от слов его веяло обреченностью. А может, подступившие глазам слезы были всего лишь результатом эмоционального пика, на который возвел меня Таман несколько минут назад? Как знать? «А потом я вижу, как загораются твои глаза, когда ты жмешь на странные квадратики, нарисованные на осколке эфирского зеркала. Ты словно светишься вся, будто крылья за спиной вырастают. И не я тому причина, не мои к тебе чувства, а несчастная стекляшка, которая работает, как привычные тебе предметы из того, другого мира. Он не отпустит тебя. Никогда, Лера. И если Фирсы, наигравшись, оставят нас в покое, лишив своих необычных игрушек, Ты зачахнешь от тоски в моей каменной берлоге. Шитьё, готовка, тренировка, керсы. Скучная жизнь меченого — это все, что я могу тебе предложить. Надолго ли тебя хватит, маленькая моя иномерянка?» Едва слышно прошептал он и поцеловал меня в нервно дернувшееся ушко. Я прикрыла глаза, сделала глубокий вдох, затем еще один, после чего развернулась, желая посмотреть ему в лицо, и, стараясь, чтобы не дрожал голос, проговорила. «Йен, как ты можешь быть таким умным, рассудительным дураком?» В полумраке блеснули его белые зубы, когда Норт усмехнулся, а потом подтянул меня повыше, обнял покрепче и поцеловал в кончик носа, в щеку. Затем, почувствовав влагу, все таки пролившуюся из глаз, принялся собирать соленые капли губами, шепча, что я самая лучшая, самая красивая и просто самая-самая. И эта его безграничная нежность успокаивала, баюкала, заставляя снова расслабиться и закрыть глаза. Уже засыпая, я вспомнила главное и заплетающимся языком укорила. «А что любишь, так и не сказал». «Люблю», — донеслось до уплывающего в сон сознания. «Или мне это уже приснилось?» Через несколько часов. Проснулась я от холода. Сколь бы не было теплым одеяло, а горячее тело Тамана ему не заменить. Проведя рукой по соседней лежанке, я нахмурилась. Место Йена уже остыло, значит, ушел он не только что. Народ спал, в том числе и Ивана. За каменной решеткой, созданной миной, виднелся огонек охраняющего нас Лааша. Керсы дрыхли в углу, почти всем составом. Почти. Бригитты среди них не было. Приподнявшись на локтях, я тряхнула головой, отгоняя остатки сонливости, и, нашарив рядом со спальным местом свои штаны, принялась одеваться под прикрытием одеяла. Несмотря на то, что в пещере свет был чисто символический, ибо выбирали для ночлега самое чистое от плесени место, я все равно стеснялась. Ведь по закону подлости кто-нибудь мог проснуться в самый неподходящий момент. Провозившись застежкой, на которой теперь не хватало верхней пуговицы, я, наконец, справилась с одеждой. Натянув на ноги носки, обула ботинки. И снова села. Потому что просто не знала, что делать дальше. Сна как не бывало, на сердце тревожно, а Йен все не возвращается. И как в такой ситуации быть? Будить никого по причине надуманных беспокойств не хотелось. Вдруг рыжеволосый Норт по нужде вышел. Или проснулся и захотел прогуляться, чтобы о жизни подумать. Да мало ли что. К элементалям пошел, например, о безопасности периметра справиться. А я тут насочиняла лишнего и разнервничалась на ровном месте. Решив, что сидеть так и мучить саму себя плохая идея, я тихонько встала, плеснула воды из фляги на ладонь, чтобы омыть лицо. Потом прополоскала рот, выпила несколько глотков и, заправив за уши приглаженные руками волосы, пошла к Лаашу. Вдруг он в курсе, куда ночью понесло его напарника. Каково же было мое разочарование, когда поняла, что спросонья за огонек приняла светлячка. Рил встретил меня хмурым взглядом и кривой улыбочкой, очень похожей на ту, которая частенько появлялась на губах Керсая. Вот уж точно, два сапога пара. Оба вредные и противные. Зачем я только к нему вышла? Пока раздумывала над тем, не развернуться ли мне, чтобы уйти назад, золотистый элементаль заговорил. «Женишка потеряла, Элера». И даже интонации в голосе те же, что у напарника. Репетируют они, что ли? Общий арсенал язвительных шпилек вечерами перед зеркалом отрабатывают. «Уже второго, заметь. И чего они бегут от тебя, как от прокаженной?» «Куда бегут?» Игнорируя все остальное, уточнила я то, что меня интересовало. «Таш подземелья, Йен из них». Втянув, а затем снова резко выпустив лучики лапки, проговорила солнышко. «Хочешь сказать, что Йен уехал домой?» От такой глупости я даже рассмеялась. Но тут же прикрыла ладонью рот и воровато оглянулась, испугавшись, что кого-нибудь разбудила. Однако народ продолжал спать, ну, или делать вид, что спит. «Может, и не домой, но куда-то он точно поехал, прихватив с собой Лааша. Странно, да? Тайком, ночью, на керсе и с элементалем». «На охоту, может?» Зачем-то предположила я, хотя и не хотела ведь развивать наш разговор. «Может». Согласился дух, скосив на меня взгляд. «Знать бы только, на что охотится наш загадочный Ри». «На завтрак», — сказала я мрачнее. «Вот уж вряд ли», — усмехнулся Рил и посмотрел на меня так сочувственно, будто знал что-то очень неприятное о моем Тамане. «Пойду дальше спать». Решив, что хорошего от нашей беседы ждать не приходится, вздохнула я и даже зевнула для правдоподобности намерений. «Иди, иди», — покивал элементаль и вкрадчиво так добавил. «Если не хочешь узнать правду». «Как будто ты мне эту правду скажешь», — насмешливо ответила я. «Мне ты не поверишь», — широко улыбнулся дух. «А вот если разбудишь своего Керса и пустишь его по следу Бригитты». «Спасибо за совет, Рил», — сказала я, когда он многозначительно замолчал. «Но выслеживать Тамана, катаясь в одиночку по этировым подземельям, я, пожалуй, не буду. Вернется, расскажет, куда ездил». И, развернувшись так резко, что волосы, взметнувшись вверх, описали дугу, отправилась обратно в пещеру. Разулась, ослабила ремень на штанах и, выпустив для удобства рубаху, улеглась на свое место. Правда, уснуть мне так и не удалось. В голову лезли всякие нехорошие мысли, навеянные собственной фантазией и туманными намеками светлячка. А еще неприятным ощущением одиночества и незащищенности. Почему-то снова вспомнился каменный спрут, и я начала внимательно всматриваться в темные стены, выискивая на них признаки инородных существ. А когда эти самые признаки обнаружила, то чуть не заорала от страха. Но, к счастью, вовремя поняла, что меня навестил не местный монстр, а уже знакомый глаз на паучьих лапках-отростках. Несколько долгих минут мы молча смотрели друг на друга. Потом я не выдержала и спросила. «Ты знаешь, где Йен?» Глаз, к сожалению, не ответил. Оно и понятно. Глаз же, а не рот. Повисел еще какое-то время на невидимой нити паутины, а потом, активно шевеля отростками, уполз в темноту. Ловить его я не пошла. Смысл? Фирсовы наблюдатели наверняка повсюду. И этот — лишь один из них. Когда медведь вернулся, я сделала вид, что только проснулась, обняла его и спросила сонным голосом, где он был. На что мне ответили банальное «Ходил подышать воздухом. Спи, не волнуйся». Я бы рада была не волноваться и спать. Вот только в словах его оказалось слишком много недосказанности, а в небрежном поцелуе слишком мало чувства. Удивительно, что с таким набором сомнений, копошащихся в голове, я все-таки уснула. А с утра меня разбудила знакомая трель электронного письма. Не открывая глаз и безбожно зевая, я полезла в сумку за ноутом. И только нащупав там не прямоугольный кусок стекла, а миниатюрный диск, сообразила, наконец, где я, кто я и зачем. Резко распахнув глаза, поняла две вещи. Во-первых, в пещере кроме меня только Надя, которая по-прежнему спит. А во-вторых, я шарю вовсе не в своей сумке. И мне бы отдернуть руку, как полагается приличной девушке. Но любопытство было настолько сильным, что я не сдержалась. И осторожно вытянула странный предмет, чтобы тут же тихо охнуть. Это был круглый плоский кусок не то слюды, не то чего-то подобного, отполированный до зеркального блеска, с голубовато-зеленым значком «собака» посередине. На него-то я и надавила подушечкой указательного пальца, чтобы тут же увидеть на экране примилую картину. Валерия Бродская, а вернее Ильва Ирс в моем земном теле, в куртке, штанах с кучей карманов, кепке и с рюкзаком за плечами, матерясь так, будто всю жизнь прожила среди русских алкашей, топала через наши новгородские буреломы. За ней следом бежал упакованный по последней туристической моде Гриша. И замыкал эту процессию невысокий мужичок с простой деревянной тросточкой в руке и вещевым мешком за спиной. «Там болото, негоже туда лезть», — заявил он парочке. «Нам надо!» Вытирая с лица то ли слезы, то ли грязь, заныла девушка. И, всхлипнув, сунула проводнику под нос такой же зеркальный осколок, как и у меня. «Стрелка показывает туда, значит, идем в болото». Что ж, судя по всему, даже если Ильва и выбросила эфирский подарок, избежать испытательного квеста ей не удалось. Доставили, небось, навигатор отдельно, активировали метку. И, перечислив весь перечень мотиваций, отправили девчонку покорять болото. Интересно, кого она там ищет? Хотя нет, неинтересно. Изображение мигнуло и исчезло, а вместе с ним пропал и до боли знакомый значок. Камень вновь стал просто камнем. Холодным и безжизненным. И я, отойдя от шока, быстро вернула его в сумку Йена. Сама же достала свой навигатор, чтобы проверить, нет ли и там тоже каких-нибудь странных сообщений. Как выяснилось, были. Один из неопознанных мною ранее значков, расположенных в верхнем углу экрана, призывно моргал. И когда я на него нажала, выдал мне дубль того видеоролика, который только что просмотрела на чужом носителе. Чужом? Да. Вопрос о загадочной прогулке рыжего норда, который в одиночку разъезжает по жутким подземельям и прячет в своих вещах фирскую безделушку, явно предназначенную для связи, становился все более интригующим. А еще неприятным и с привкусом разочарования. Может, и прав был Рил, намекая, что не так чист Янри, как хочет казаться. У каждого из нас были тайны. И я-то Таману давно уже выложила все свои, а он мне. Похоже, что нет.